7. Когда Лени вошла в класс, миссис Роудс писала на доске задание. «Ого!» — сказала учительница. «Похоже, кто-то поднес прицел слишком близко к глазу. Дать тебе аспирин». «Ошибка новичка», — ответила Лени. Она гордилась синяком, ведь это значило, что она осваивается на Аляске. «Мне уже не больно». Миссис Роудс кивнула. «Тогда садись и открой учебник истории». Лени и Мэтью переглядывались с той самой минуты, как она переступила порог. Мэтью расплылся в улыбке, обнажив кривые зубы. Лени уселась за парту, та качнулась и лязгнула о стол Мэтью. «Почти все в первый раз получают в глаз прицелом. У меня фингал держался почти неделю. Болит?» «Болело. Но учиться стрелять здорово. Я и не думала». «Лось!» — завопил Аксель, вскочил из-за парты и бросился к окну. Лени с Мэтью кинулись за ним. Детвора столпилась у окна, глядя на огромного лося с раскидистыми рогами, который бродил по площадке за школой. Сахатый перевернул стол для пикника и принялся объедать кустики, вырывая их с корнем. Мэтью наклонился к Лени, коснувшись плечом ее плеча. «Давай отмажемся и сбежим с уроков. Я скажу, что после обеда должен помочь дома». Лени разволновалась. Она никогда еще не прогуливала. «А я скажу, что у меня голова болит. Только мне надо будет вернуться к трем, а то за мной родители приедут». «Класс!» — ответил Мэтью. «Ладно, хватит», — сказала миссис Роудс. «Лени, Аксель, Мэтью, откройте страницу 117 учебника истории Аляски». Остаток уроков Лени с Мэтью нервно поглядывали на часы. Перед самым обеденным перерывом Лени пожаловалась, что у нее болит голова, и попросилась домой. «Я дойду до универмага и вызову по рации родителей». «Хорошо», — согласилась миссис Роудс, явно не заподозрив обмана. Лени выскользнула из класса, закрыла дверь, вышла на улицу, юркнула в кусты и стала ждать. Полчаса спустя из школы вышел ухмыляющийся Мэтью. «И что мы будем делать?» — спросила Лени. «Да и чем тут заняться? Ни телевизора, ни кино, даже асфальта нет, так что на велике не покатаешься, ни придорожных кафешек с молочными коктейлями, ни роллер-дромов, ни детских площадок». Мэтью взял Лени за руку и повел к заляпанному грязью мотоциклу-вездеходу. «Садись!» Мэтью перекинул ногу через черное кожаное сиденье. Лени испугалась, но виду не подала, не хотела, чтобы Мэтью счел ее трусихой. Она уселась позади него и неуклюже обхватила его за пояс. Мэтью повернул ручку газа, и они сорвались с места, вздымая клубы пыли. Двигатель пронзительно завывал, из-под широких колес разлетались камни. Мэтью проехал через городок, с грохотом миновал мост и выкатил на проселок. Сразу за аэродромом свернул в лес, с ревом перебрался через канаву и выехал на тропу, которую Леня заметила, только оказавшись на ней. Они поднимались по склону холма, среди густых зарослей и, наконец, очутились на плато. Лени разглядела внизу изгиб врезавшегося в сушу синего моря. Волны накатывали на берег. Мэтью сбросил скорость и ловко рулил по ухабам. Тропа кончилась, Лени так трясло, что она со всей силы вцепилась в Мэтью. Наконец он остановил вездеход и заглушил двигатель. В тот же миг их окутала тишина, которую нарушал лишь плеск волн о черные гранитные скалы. Мэтью порылся в сумке и выудил бинокль. «Пошли!» Он шел впереди, уверенно ступая по неровной каменистой земле. Лени дважды оступилась и чуть не упала, но Мэтью двигался ловко, как горный козлик. Он вывел ее на поляну, которая возвышалась над морем, точно сложенная горстью ладонь. Под деревьями стояли два самодельных деревянных стула. Мэтью плюхнулся на стул и знаком предложил Лени сесть. Лени бросила рюкзак на траву и села. Мэтью разглядывал деревья в бинокль. «Вот они!» — он протянул Лене бинокль и указал на деревья. «Люси и Рики! Их так мама назвала!» Лене поднесла бинокль к глазам и медленно оглядела окрестности. Сперва она видела только деревья, деревья, еще деревья, как вдруг в листве мелькнуло что-то белое. Лене перевела бинокль чуть левее. Высоко на дереве, в гнезде размером с ванну, сидела пара белоголовых орланов. Самка кормила трех орлят. Они толкали друг друга, раскачивались из стороны в сторону, тянули клювы к пище, которую отрыгнула мать. За шумом прибоя Лене расслышала, как орлята пищат и клекочут. «Ух ты!» — протянула она. Лене так и подмывало вытащить из рюкзака громоздкий полироид, который она всегда таскала с собой, но орлята сидели слишком далеко, так что снимок не получился бы. «Сколько себя помню, они прилетают откладывать яйца. Мама впервые привела меня сюда еще ребенком. Видела бы ты, как они вили гнездо, закачаешься. Кстати, эти птицы образуют пару на всю жизнь. Даже не знаю, что будет делать Рики, если с Люси что-то случится. Мама говорит, их гнездо весит почти тонну. Я всю жизнь наблюдаю, как орлята вылетают из гнезда». «Ух ты!» — повторила Леня и улыбнулась, когда один из орлят захлопал крыльями и попытался забраться на братьев. «Мы давно сюда не приходили». Мэтью так это произнес, что Леня опустила бинокль и посмотрела на друга. «Вы с мамой?» — Мэтью кивнул. «С тех пор, как они с папой расстались, все не то. Может, потому что моя сестра Алиеска уехала в Фэрбанкс учиться в колледже. Я по ней скучаю». «Вы, наверное, очень друг друга любите». «Ага, она классная, тебе бы понравилось. Вбила себе в голову, что хочет жить в городе. Но надолго ее не хватит, вернется, никуда не денется. Папа твердит, что мы оба должны закончить колледж, чтобы решить, кем стать. Достал уже, если честно. Я и без колледжа знаю, кем хочу быть». «Серьезно?» «А то. Я хочу стать летчиком, как мой дядя Вент. Люблю летать. Но папа говорит, что этого мало. Надо учить физику и прочую фигню». Лени его понимала. Они с Мэтью еще дети. Никто их не спрашивает, что они думают, и ничего не объясняет. Барахтайся, как хочешь. Живи в мире, который тебе подарили, пусть вокруг по большей части творится какая-то чепуха и непонятна ни черта, кроме того, что твой номер последний. Леня откинулась на занозистую спинку стула. Мэтью рассказал ей о себе, поделился сокровенным. Откровенность за откровенность, ведь они же друзья. Леня сглотнула и пробормотала. «Везет. Папа тебе добра желает. А мой... после войны не в себе». «В смысле?» Леня пожала плечами. Она не знала, как ответить, чтобы не сболтнуть лишнего. «Ну, ночами на него находит. Кошмары снятся. И в плохую погоду психует. Иногда. Но с тех пор, как мы сюда переехали, кошмары прекратились. Так что вроде стало получше». «Кто его знает? Зимой же тут все время ночь. У народа от темноты крыша едет. Начинают орать, стрелять по домашним животным, по друзьям». У Лени свело живот. О зиме она как-то не подумала. Ведь если сейчас все время светло, значит, зимой будет все время темно. О зимнем мраке Лене даже думать не хотелось. «Чего ты боишься?» — спросила она у Мэтью. «Что мама от нас уйдет. Ну, то есть она выстроила дом на участке. Да и они с папой все еще по-своему любят друг друга. Но это уже не то. Однажды она пришла домой и сообщила, что разлюбила папу и теперь любит этого козла Кэла». Мэтью повернулся к Лене. «Разве можно вот так вот взять и разлюбить? Вот что страшно». «Ага». «Жаль, что скоро каникулы», — добавил Мэтью. «И мне жаль. Еще 3 дня и все. А тогда...» Как только кончится занятие, Лене придется день-деньской хлопотать по дому, и Мэтью тоже. Едва ли им удастся увидеться. В последний учебный день Лене и Мэтью пообещали друг другу, что непременно встретятся до сентября, когда начнутся занятия, и не раз. Но оба знали правду. Они еще дети, а значит, не могут распоряжаться ни собой, ни своим расписанием. У Лени сердце щемило от одиночества, когда она попрощалась с Мэтью и пошла к автобусу, ждавшему на обочине. «Что-то ты совсем загрустила», — заметила сидевшая за рулем мама. Леня уселась рядом с ней. «Что толку жаловаться на то, чего не можешь изменить?» «Было 3 часа, до заката еще море времени, несколько часов домашних работ». Когда приехали домой, мама сказала: «У меня идея. Сходи, возьми шерстяное одеяло и шоколадку. Я буду ждать тебя на берегу». «Что мы будем делать?» «Ничего». «Как это? Папа не разрешит». «Так его же нет», — улыбнулась мама. Лени не теряла ни секунды. Забежала в дом, пока мама не передумала, взяла на кухне плитку шоколада «Хершес» и одеяло со спинки дивана. Одеяло накинула на плечи, как понча, по шаткой лестнице спустилась к серому завитку гальки, испещренной каплями воды, их собственному пляжу. Слева заманчиво темнели пещеры, которые за много веков выбили волны. Мама стояла в высокой траве и курила. Лени подумала, что детство для нее всегда будет пахнуть морем, табачным дымом и мамиными духами с ароматом роз. Лени расстелила на неровной земле одеяло, они с мамой уселись, вытянули ноги, скрестив лодыжки, и привалились друг к другу. Перед ними катились бесконечные синие волны, омывали берег, шуршали галькой. Чуть поодаль от берега плавала на спине выдра, пытаясь открыть черными коготками ракушку. «А где папа?» «Уехал с чокнутым Эрлом на рыбалку. Ну и заодно хочет попросить у него взаймы, а то у нас туго с деньгами. У меня еще кое-что осталось из того, что дала мать, но эти деньги я трачу в основном на кассеты для твоего полироида и сигареты». Мама мягко улыбнулась Лене. «Зря папа водится с этим чокнутым Эрлом», — сказала Лене. Улыбка сбежала с маминого лица. «Понимаю, о чем ты». «Впрочем, ему здесь нравится», — добавила Лене, стараясь не вспоминать разговор с Мэтью о долгой холодной зиме и о мраке, от которого дуреют. «Жаль, что ты не помнишь, каким он был до Вьетнама». «Ага». Лене слышала массу историй о том времени и очень их любила, а мама любила рассказывать о том, как они жили раньше, в самом начале, как старую добрую сказку. Мама забеременела в 16. 16. Лене в сентябре исполнится 14. Как ни странно, раньше она об этом как-то не думала. Нет, она, конечно, знала, сколько маме лет, но как-то не сопоставляла цифры. 16. «Ты была всего на 2 года старше меня, когда забеременела», — сказала Лене. Мама вздохнула. «Я училась в 11 классе». «Господи, чего уж тут удивляться, что родителей едва удар не хватил!» Мама скривила губы в прелестной улыбке. «Им меня было не понять, не те они люди. Им не нравилось, как я одеваюсь, какую музыку слушаю, а я терпеть не могла их правила. В 16 мне казалось, что я сама все знаю. Так им и сказала. Они отправили меня в католическую школу для девочек. Там считалось бунтом, если ты заворачивала пояс юбки, чтобы чуть-чуть приподнять подол, на дюйм обнажив колено. Нас учили, как преклонять колени, молиться и удачно выйти замуж. Твой отец ворвался в мою жизнь, как штормовая волна. Буквально сбил меня с ног. Все, что он говорил, перевернуло привычные мои представления о жизни, изменило меня. Я разучилась дышать без него. Он сказал, что мне незачем учиться. Я верила каждому его слову. Мы с твоим папой так влюбились друг в друга, что вообще ни о чем не думали. И я забеременела. Когда я сообщила об этом своему отцу, он взорвался, хотел отправить меня в приют для матерей-одиночек. Я знала, что там тебя у меня отберут. В ту минуту я ненавидела его так сильно, как никого и никогда». Мама вздохнула. «В общем, мы сбежали. Мне было 16, почти 17, а твоему папе 25. Когда появилась ты, у нас не было ни гроша. Мы жили в трейлерном парке, но нас это ничуть не волновало. Какая разница, есть ли у тебя деньги, работа, новая одежда, когда у тебя самая прекрасная дочка на свете? Он все время таскал тебя с собой, сперва на руках, потом на плечах. Ты его обожала. Нам никто не был нужен, мы жили любовью. Но жизнь взяла свое». «Началась война», — догадалась Лени. Мама кивнула. «Когда твоего папу призвали, я умоляла его сбежать. Хоть в Канаду. Мы постоянно ссорились из-за этого. Я не хотела быть женой солдата. Но его призвали, и он решил, что пойдет служить. Я собрала его вещи, обливаясь слезами, и отпустила. Через год он должен был вернуться. Я не знала, что делать, куда податься, как жить без него. Деньги кончились, я переехала к родителям, но надолго меня не хватило. Мы все время ругались. Они мне все уши прожужжали, мол, разведись с ним, подумай о дочери. В конце концов, я опять от них ушла. Тогда-то я и нашла коммуну и людей, которые не судили меня за то, что я родила ребенка, хотя сама еще ребенок. А потом вертолет твоего отца сбили, а его взяли в плен. За 6 лет я получила от него одно единственное письмо. Лени вспомнила и то письмо, и как мама рыдала, когда его прочла. «Вернулся он такой, что краши в гроб кладут», — продолжала мама. «Но он любил нас, только нами и дышал. Говорил, что может заснуть, только если обнимает меня, хотя все равно толком не спал». Тут мамина история всегда обрывалась. Сказка кончилась. Дверь ведьминой хижины захлопнулась за потерявшимися детьми. Из Вьетнама вернулся другой человек, не тот, кто когда-то туда улетал. «Впрочем, здесь ему лучше», — добавила мама. «Как думаешь, он хоть стал на себя похож?» Леня смотрела на катившиеся к берегу волны. Вода неумолимо прибывала, прилив никакой силой не удержать. Одна ошибка, одна погрешность в расчете, и тебя либо выбросит на берег, либо унесет в открытое море. Нужно защитить себя, подготовиться, свериться с картой, принять правильное решение. «Здесь зимой по полгода темно, снег, морозы, вьюга». «Знаю. Ты всегда говорила, что в непогоду ему становится еще хуже». Лени почувствовала, как мама отстранилась. Об этом она старалась не думать, и обе знали, почему. «Здесь все будет иначе». Мама затушила окурок о камень и повторила на всякий случай. «Здесь все будет иначе. Ему здесь лучше. Вот увидишь». Тянулись длинные летние дни, и тревога Лени утихла. Лето стояло волшебное. Край полуночного солнца, потоки света, день длиной 18 часов, затем ночь, короткая, как вдох, и снова день. Солнце и работа. Вот вам лето на Аляске. Работать приходилось много, чтобы все успеть. Все постоянно об этом говорили. В очереди в закусочную или на кассе в универмаге, на пароме до городка. Ну как рыбалка? Удачно поохотились? Как огород? Все вопросы только о припасах да подготовке к зиме. С зимой шутки плохи, это Леня уже усвоила. О грядущих холодах здесь не забывали ни на минуту. Ты не просто так рыбачишь погожим деньком, а ловишь рыбу на зиму. Вроде как и развлечение, но при этом серьезное дело. Подумать только, от каких мелочей зависит выживание. Леня с родителями вставали в 5 утра, с трудом заставляли себя позавтракать и принимались за дело. Перестраивали загон для коз, Кололи дрова, пололи грядки, варили мыло, ловили и коптили лосося, дубили шкуры, консервировали рыбу и овощи, вязали носки, подклеивали изолентой то, что оторвалось. Они ни минуты не сидели на месте, что-то куда-то тащили, забивали гвозди, строили, скоблили. Маржа Шерибаржи продала им 3 коз, и Леня научилась за ними ухаживать. Научилась она и собирать ягоды, варить варенье, доставать из раковин съедобных моллюсков и готовить из икры лосося лучшую в мире наживку. По вечерам мама готовила им новые блюда — лосося или палтуса в любом виде с овощами из огорода. Папа чистил ружья, чинил железные капканы, которые продал ему чокнутый Эрл, читал, как правильно разделывать туши животных. Здесь жили натуральным обменом, торговлей и взаимопомощью. В любую минуту к дому мог подъехать кто-то из соседей и предложить лишнее мясо, какие-нибудь доски или ведерко черники в обмен на что-то еще. От гостей в этой глуши не было отбоя. Приносили связки лосося, ящики пива и созывали по рации остальных. И вот уже к берегу причаливала лодка с рыбаками, а в бухточке садился гидросамолет. Глазом моргнуть не успеешь, а вокруг костра на берегу собрались люди, смеются, болтают, пьют и засиживаются далеко за полночь. В то лето Лене стала взрослой. По крайней мере, так ей казалось. В сентябре ей минуло 14, начались месячные, она стала носить лифчик. Лоб, нос, щеки обсыпали прыщики, похожие на крохотные розовые вулканчики. Леня сперва даже испугалась. Как она теперь покажется Мэтью? Вдруг он увидит, каким нескладным подростком она стала, и передумает с ней дружить. Но он, похоже, даже не заметил предательских высыпаний на ее коже. Встречи с Мэтью были для Лени отдушиной. Каждый раз, как им удавалось свидеться, они убегали от всех, прятались где-нибудь и разговаривали. Мэтью читал Лене наизусть стихи Роберта Сервиса, показывал всякие диковинки, то тайничок с голубыми утиными яйцами, то огромный медвежий след на песке. Она фотографировала все, что он ей показывал, его самого, при любом освещении, и прикалывала снимки к стене своей чердачной комнатушки, так что получился огромный коллаж. Лето кончилось так же быстро, как началось. Осень на Аляске была не временем года, а скорее мгновением, переходным периодом. Зарядили дожди, дороги развезло, полуостров затопило. Ливни окружили его серой стеной, реки выходили из осыпавшихся берегов, отрывали большие куски земли, меняли русло. Тополя вокруг домика как-то сразу в одночасье зазолотились и перешептывались друг с другом, затем листья сворачивались черными дудочками, облетали и собирались в хрупкие кружевные кучи. Начался школьный год, а с ним вернулось и детство. Леня увидела Мэтью в классе, уселась рядом с ним и придвинулась поближе. Его улыбка напомнила Лене, что жизнь не ограничивается делами. Благодаря Мэтью она узнала, что дружба всегда продолжается, словно вы и не расставались. Холодным субботним вечером в конце сентября, после долгого хлопотливого дня, Леня стояла у окна и смотрела на темный двор. Они с мамой выбились из сил, трудились от рассвета до заката, консервировали последнего в этом сезоне лосося, готовили банки, чистили рыбу, резали толстыми ломтями розово-серебристое мясо, отрывая склизкую кожу, складывали ломтики в банки и опускали в скороварку. Потом одну за другой относили банки в погреб и ставили на новенькие полки. «Если в комнате будет 10 умных и 1 дурак, угадай, кого выберет твой отец». «А?» — откликнулась Леня. «Не обращай внимания». Мама встала рядом с Леней. Снаружи стемнело. Полная луна заливала все истинно бледным светом. В небе булавками торчали звезды в овальных ореолах. Здесь по ночам небо казалось бескрайним и не чернело, но становилось бархатным, темно-синим. Мир земной сжимался до точки. Пятнышко света от костра. Белесые лунные ряби на тусклой воде. Во дворе возле бочки из-под мазута, в которой горел огонь, стояли папа и чокнутый Эрл и пили виски, передавая друг другу бутылку. От горевшего в бочке мусора валил черный дым. Остальные гости давным-давно разъехались. Вдруг чокнутый Эрл вытащил пистолет и выстрелил в деревья. Папа расхохотался. «Долго они еще будут там стоять?» — спросила Лени. Когда она выходила в туалет, до нее донеслись обрывки их разговоров. «Губят страну, мы должны себя защитить, начнется анархия, атомная война». «Откуда я знаю?» — мама раздраженно вздохнула. Она пожарила лосятину, которую принес чокнутый Эрл, запекла картошку, накрыла складной столик, поставила железные миски, положила столовые приборы. Чтобы столик не шатался, под сломанную ножку подсунули книжку в бумажной обложке. Было это несколько часов назад. Теперь же мясо, наверное, задубело, как старый башмак. «Ну все, хватит!» — не выдержала мама и пошла на двор. Лени шмыгнула к порогу и открыла дверь, чтобы слышать, о чем будут говорить. Козы заблеяли, услышав шаги. «О, Кора пришла!» Чокнутый Эрл слюняво улыбнулся. Он едва стоял на ногах, качнулся и чуть не упал. «Поужинаете с нами?» — предложила мама. «Не, спасибо!» Чокнутый Эрл, пошатываясь, шагнул в сторону. «Если я не вернусь домой к ужину, дочка мне задаст перцу. Она сегодня варит чаудер с лососем». «Ну, значит, в другой раз». Мама повернулась к отцу. «Пошли, Эрнд, а то Лени уже с голоду умирает». Чокнутый Эрл поковылял к своему джипу, уселся за руль и покатил, то останавливаясь, то снова трогаясь с места и сигналя. Папа направился в дом, ступая чересчур осторожно, как всегда, когда он пьяный. Лени и раньше видела его таким. Он захлопнул дверь, пошатываясь, побрел к столу и осел на стул. Мама принесла блюдо с мясом и румяной печеной картошкой и теплую буханку. Тельма научила их печь хлеб на закваске, которая у здешних жителей не переводилась. «Ух ты!» — сказал папа, набил рот лосятиной, шумно зачавкал, поднял глаза и осоловело оглядел домашних. «Вам еще многому предстоит научиться. Мы как раз с Эрлом об этом говорили. Когда в НМТ, вы же первые и пострадаете». «Какое еще в НМТ? Что ты несешь?» — спросила мама. Лени бросила на нее предостерегающий взгляд. Мама ведь прекрасно знала, что с ним пьяным лучше не связываться. «Когда все накроется медным тазом. Ну, ты поняла. Военное положение, атомная бомба, пандемия». Он отломил кусок хлеба и обмакнул в мясной сок. Мама откинулась на спинку стула, закурила сигарету и уставилась на него. «Мам, не надо!» — подумала Лени. «Ну, помолчи ты!» «Знаешь что, Эрнд? Не очень-то мне нравятся все эти разговоры о конце света. А о Лене ты подумал? Она же...» Папа с такой силой бухнул по столу кулаком, что все задрожало. «Черт тебя подери, Кора! Неужели так трудно хоть раз меня поддержать?» Он встал и направился к висевшему у двери курткам. Его шатало. Лене послышалось, будто он пробормотал «дура чертова» и еще что-то. Он качал головой, сжимал и разжимал кулаки. В его движениях Лени почудилась с трудом сдерживаемая ярость, чувство, охватившее его стремительно и мощно, неукротимо. Мама бросилась за ним, протянула к нему руки. «Не трогай меня!» — рявкнул папа и оттолкнул ее. Схватил куртку, сунул ноги в сапоги и хлопнул дверью. Лени поймала мамин взгляд. В ее больших голубых глазах, выражавших малейшие оттенки чувств, Лени точно в зеркале увидела собственную тревогу. «Неужели он правда верит во все эти байки про конец света?» «Видимо, да», — ответила мама. или же хочет верить. Как знать, да и неважно это, так, одни разговоры. Лени и сама знала, что на самом деле важно. Погода портилась, а с ней и папино состояние. «Как оно вообще?» — спросила Лени у Мэтью на следующий день в конце занятий. Дети в классе собирались домой. «Что именно?» «Здесь зимой». Мэтью задумался. «Прекрасно и ужасно. Сразу понятно, выдержишь ли ты на Аляске. Большинство еще до весны сбегает на материк». «Бескрайняя глушь», — процитировала Лени. Так окрестил Аляску Роберт Сервис. «Ты выдержишь», — ответил Мэтью. Лени кивнула, желая, что не может ему сказать. Последнее время она все больше опасается не столько того, что подстерегает ее за пределами дома, сколько того, что в доме. Она о многом могла рассказать Мэтью, но только не об этом. Могла признаться, что отец слишком много пьет, орет или срывается на них, но только не в том, что порой она его боится. Такое предательство невозможно было даже представить. Плечом к плечу они вышли из школы. Снаружи Лени уже поджидал Volkswagen. Выглядел он неважно, помятый, поцарапанный, бампер держится на честном слове, глушитель отвалился на очередном ухабе, и теперь старая развалина ревела, как гоночный автомобиль. В машине сидели родители, приехали за ней вдвоем. «Пока!» — бросила она Мэтью и направилась к автобусу. Швырнула рюкзак внутрь и уселась. «Привет!» — сказала родителям. Папа с трудом переключил передачу, сдал назад и развернулся. «Чокнутый Эрл попросил меня кое-чему научить его домашних», — пояснил папа, сворачивая на главную дорогу. «Мы вчера как раз об этом говорили». И вот они уже поднялись на холм и очутились на подворье Харланов. Папа первым выпрыгнул из автобуса, схватил лежавшее на заднем сиденье ружье и повесил на плечо. Чокнутый Эрл сидел на крыльце. Завидев папу, встал и помахал ему, крикнул что-то своим, слов Лени не расслышала, и те мгновенно положили лопаты, топоры, пилы и собрались на поляне в центре участка. Мама открыла дверь и вылезла из автобуса. Лени выпрыгнула за ней, и ботинки ее увязли в грязи. Рядом с «Фольксвагеном» остановился помятый «Форд Акселя». Из машины вышли Аксель и две девочки, Агнес и Марти. Устремились к толпе, собравшейся перед крыльцом чокнутого Эрла. Чокнутый Эрл стоял на покосившемся крылечке, широко расставив кривые ноги, и казалось, что ему самому так не слишком-то удобно стоять. Вдоль морщинистых щек висели седые волосы. Корни жирные, концы вьются. На Эрле были грязные джинсы, заправленные в коричневые резиновые сапоги, и, видавшая виды, рабочая фланелевая рубашка. «Ну-ка, давайте поближе!» — махнул он собравшимся. «Эрнт! Эрнт, иди сюда, сынок!» Собравшиеся перед крыльцом загомонили и обернулись. Папа прошел мимо Тельмы и Теда, улыбнулся Клайду, хлопнул его по спине, поднялся на крыльцо и встал возле Эрла. Рядом с низкорослым старикашкой папа казался высоким и сильным. Черные волосы, густые черные усы, словом, писаный красавец. «Мы с Эрнтом вчера вечером беседовали с глазу на глаз о том, что на большой земле творится черти что. Президент наш конченый аферист, да вот еще недавно самолет взорвался прямо в небе. Мы теперь все в опасности!» Леня обернулась, посмотрела на маму, та пожала плечами. «Мой сын Бо был лучшим из нас. Он любил Аляску. Он так любил старые добрые Штаты, что отправился добровольцем на эту проклятую войну, и мы его потеряли. Но даже в той адской дыре он заботился о нас, своей семье. Он хотел, чтобы мы были целы, невредимы и в безопасности. И поэтому он послал нам своего друга Эрнта Олбрайта, чтобы он стал одним из нас. Чокнутый Эрл хлопнул папу по спине, как бы подтолкнул вперед. «Я наблюдал за Эрнтом все лето и точно знаю, он желает нам добра!» Папа вытащил из заднего кармана сложенную газету и расправил. Показал заголовок. 88 пассажиров погибли в результате взрыва бомбы на рейсе 841 компании TWA. «Мы, конечно, живем в тайге, но при этом ездим в Хомер, Стерлинг, Солдотну. Мы знаем, что творится на материке. Теракты ИРА, ООП, синоптиков. Люди убивают друг друга, похищают ради выкупа. В штате Вашингтон пропадают девушки. Теперь вот кто-то убивает девушек в Юте. Симбионистская армия освобождения. Индия проводит испытания атомных бомб. Того и гляди, начнется Третья мировая. Атомная или биологическая. И вот когда это случится, все действительно накроется медным тазом». Чокнутый Эрл кивнул и что-то согласно пробормотал. «Мам», — шепотом спросила Ленни, — «это правда?» Мама закурила сигарету. «Не всякий факт правда, и замолчи уже. Мы же не хотим, чтобы он взбесился». Папа был в центре внимания и упивался этим. «Вы тщательно подготовились к трудностям с продовольствием. Как все поселенцы, вы прекрасно умеете о себе позаботиться. У вас отличная система водосбора и большие запасы провизии. Вы застолбили за собой источники пресной воды. Вы умелые охотники. Огород у вас хоть и маловат, зато ухоженный. Вы способны выжить в любых условиях, кроме последствий военного положения». «Ты о чем?» — спросил Тед. Папа преобразился. Стал как будто выше ростом, раздался в плечах. Лени таким его сроду не видела. «Атомная война! Пандемия! Электромагнитный импульс при ядерном взрыве! Землетрясение, цунами, торнадо! А может, извержение вулкана Денали или Рейнир? В Сибири в 1908 году взрыв был в 1000 раз мощнее бомбы, которую сбросили на Хиросиму. Существует миллион вариантов. Как именно этому прогнившему, больному миру придет конец?» Тельма нахмурилась. «Да ладно тебе, Эрнт, не пугай! Тише ты!» — оборвал ее чокнутый Эрл. «Что бы ни случилось, техногенная катастрофа или стихийное бедствие, сразу же начнется беззаконие и беспорядки», — продолжал папа. «Вы только себе представьте, ни электричества, ни связи, ни продовольственных магазинов, все продукты заразные, ни воды, ни цивилизации, военное положение». Папа сделал паузу и обвел взглядом собравшихся, каждому посмотрев в глаза. «Типов вроде Тома Уокера, с его большим домом, дорогими лодками и экскаватором, это застигнет врасплох. Какой толк от всей этой земли и богатства, когда кончатся пища и медикаменты? Никакого. То-то и оно. А знаете, что будет, когда типы вроде Тома Уокера поймут, что ничегошеньки у них нет?» «Что?» Чокнутый Эрл взирал на папу так, словно узрел Бога. «Он придет сюда, постучится к нам и будет умолять о помощи нас, тех самых людей, перед которыми так задается». Папа выдержал паузу. «Поэтому мы должны уметь себя защитить и дать отпор мародерам, которым наверняка понадобится то, что у нас есть. Первым делом надо приготовить тревожные чемоданчики, то есть собрать вещи, необходимые для выживания, чтобы можно было исчезнуть в любую минуту, прихватив с собой все, что нужно». «Точно!» — крикнул кто-то. «Но этого мало. Все самое основное у нас есть, а вот безопасность хромает. Я уверен, Бо оставил мне эту землю, чтобы я приехал сюда к вам и сказал вам: одних запасов для выживания недостаточно. Вы должны драться за свое добро, убить любого, кто на него покусится. Я знаю, вы все здесь умелые охотники, но когда в НМТ нам понадобятся не только ружья. Оружие ударного действия ломает кости. Ножом можно перерезать артерию. Стрелы пробивают тело. Я вам обещаю, что еще до первого снегопада каждый из нас будет готов к самому худшему. Все вы, от мала до велика, сумеете защитить себя и свою семью от грядущей опасности. Чокнутый Эрл кивнул. «Ну что, тогда стройтесь. Я хочу проверить, как вы умеете стрелять. С этого и начнем».